«Не удивлена», — обронила Аглая. Она действительно не удивилась. Комиссар Гинзбург чересчур сентиментально для своей работы, подвержена интеллигентским рефлексиям и склонна ставить отдельные человеческие жизни выше преобразования человеческой истории. Вайс Виклунды никогда не имели подобных слабостей, они всегда сами определяли, кому или чему служить, и не изменяли своему делу до последнего вздоха. Аглая избрала для себя служение революции, и не отступится от него. Как любили говорить в народной армии, вот и вся недолго. А я еще полагал, будто тогда напрасно выкупил эту женщину из застенков ОКТ в Рязани, улыбнулся генерал. Это ведь на тебя не подействовало, проститься с матерью ты так и не приехала. Но божий промысел распространяется даже и на таких людей. Кто-то должен сделать первый шаг. Пусть гражданские войны никогда не заканчивались установлением мира, мы совершим это первыми в истории. В дверь постучали. «Войдите», — сказал Вайс Виклунд. Вошел подтянутый молодой адъютант, безупречно сидящий китель, до блеска начищенные сапоги, браво завитые усы на гладко выбритом лице. Аглая привыкла к бородам и тулупам повстанцев и стала уже забывать, что офицеры могут выглядеть как картинка. Странно, а ведь когда-то это представлялось само собой разумеющимся. «Ваше превосходительство, разрешите доложить. Командование собрано в штабе», — браво отрапортовал адъютант, вытянувшись во фрунт. «Передайте им, скоро буду», — отпустил его Вайс Виклунд. «Так точно, ваше превосходительство». Адъютант отрывисто кивнул, сделал уставной поворот кругом и чуть ли не строевым шагом покинул гостиную. «Обождут», — улыбнулся генерал дочери, когда за офицером закрылась дверь. «Мы с тобой обо всем еще переговорим после совещания. Пока скажи мне, наконец, как ты? Я о тебе тревожился, слышал. Ты была серьезно ранена?» «Да, но меня благополучно вернули в строй. У нас в госпитале был великолепный хирург». «Хорошо. Должен признать, ваша народная армия неплохо организована, учитывая качество личного состава. Для ваших условий вы показываете замечательные успехи, сражаетесь храбро и не глупо. Федор Князев был великим полководцем, истинным самородком, счел бы честью служить вместе с ним. Я был чрезвычайно впечатлен тем, как вы встретили нас на Тамбовщине. Такая масштабная подготовка в тяжелейших условиях, при недостатке практически всех ресурсов. Когда я понял, что это твоя работа, я испытал гордость». «Гордость, в самом деле? Ну, не сразу, разумеется», — улыбнулся генерал. «Сперва я, естественно, был в ярости, но после подумал, что гражданская война скоро закончится, а бесценный практический опыт, который ты получила, останется при тебе. Он понадобится нам всем в грядущей Отечественной войне. Спасибо за высокую оценку моей работы, отец», — Аглая опустила глаза. «Это многое значит для меня». Сейчас она не кривила душой. Они смотрели друг на друга, отец и дочь. Оба они были чужды всякого рода чувствительности. Обыватель полагает, что жизнь аристократии сплошь состоит из великосветской роскоши. Это и правда в ней есть, но истинное содержание жизни аристократа – война. А на войне как на войне. «Главное, что ты наконец-то вернулась», – сказал Вайс Виклунд. «Завтра мы в подробностях обсудим, как станем действовать дальше. Сейчас же я должен представить тебя штабу. К сожалению, по существу на этом совещании еще ничего не решится, а новой правительственной политики пока не объявлено, потому мы ограничены в выборе стратегии. Формально мой штаб не имеет права заключать даже самое временное перемирие, однако есть способы устроить его в неофициальном порядке. Идем, много времени это не займет». Аглая медленно застегнула шинель. Ее расчет вполне оправдался. Отцовская любовь сделала генерала Вайс Виклунда слепым. Она потому и не любила никого, что знала, любящий человек не принадлежит себе. Или все же, любила. Сказала ли она тогда Алексею правду? Быть может и да, умирающим ведь не лгут. Что же это любовь, была она или нет, только укрепляла ее в намерении идти до конца. Штаб правительственных войск собрался в большой зале. Князев в свое время отказался ее занимать, слишком дорого отапливать. Он совещался со своими командирами наверху, в столовой. Правительство же на отопление не экономило. Это весьма удачно. Время замедления ручной гранаты F1 – 3,5 секунды. Из небольшого помещения за это время можно успеть выбраться, а вот по залу осколки разлетятся быстрее, чем человек добежит до дверей. На заседании собралось около полутора десятков офицеров, не считая секретарей. Все они уже сидели возле камина за огромным дубовым столом. Целая крестьянская семья могла жить в комнате, меньшей по размеру, чем этот стол. Отец и дочь пересекли покрытый паркетом зал. Вайс Виклунд отодвинул для дочери массивный стул, по правую руку от своего. Больше с их стороны стола никого не было. «Господа, позвольте представить вам начальницу разведки Народной армии, мою дочь Аглаю Вайс Виклунд». На лицах растерянность, отвращение, озадаченность, скрываемые более или менее успешно. Аглая встретила нацеленные на нее взгляды спокойно и принялась неторопливо расстегивать шинель. Это выглядело совершенно естественно, от камина щедро тянуло теплом. Отец наблюдал за ней. Легкая улыбка пряталась в уголках его губ. Так же спокойно, без суетливости Аглая достала из внутреннего кармана овальный ребристый цилиндр, зажала гранату в руке, продела указательный палец в кольцо чеки, выдернула ее. В следующую секунду пронзительно заскрежетали и с грохотом повалились стулья. Офицеры бросились кто куда. Одни упали на пол прямо здесь, другие попытались укрыться под столешницей, третьи – добежать до массивной софы. Некоторые спасутся. Уже не важно. Генерал Вайс Виклунд так и остался стоять, глядя дочери в лицо. «Мы не сдадимся. Мы пойдем до конца», – сказала Аглая заготовленная, а после неожиданно для себя добавила: «Прости, папа». Отец не изменился в лице. Он смотрел на дочь без гнева, без ненависти, без упрека. Он любовался ею, а потом все для них исчезло. Глава 22. Комиссар Объединенной Народной Армии Александра Гинзбург. Март 1920 года. Сегодня газеты вместо секретаря внес Пашка. «Тебя отпустили из госпиталя?» Саша подскочила ему навстречу. «Как сам? Да чего мне сделается?» Пашка сгрузил газеты на стол и смущенно запустил пятерню в буйные кудри. «Ливер, доктора сказали, не задет, свезло. Заштопали и ладно, уже и не хромаю совсем. Пуля того купца меня только назад откинула. Я ж тогда вскочил сразу, хотел пристрелить гада. А вы уже катаетесь по полу, испужался тебя задеть. Ну, приказа ж не было, по тебе. А там ты и сама управилась. Ну извиняй», — засмеялась Саша. «Вы все полегли. Пришлось самой выбивать пистолет. Да ты молодец, комиссар». Пашка чуть покраснел. «Как знать тепереча, кто раньше выстрелить успел, я или купец этот бешеный. Может статься, ты мне жизнь спасла, Саша. А то схоронили б меня, как Николая нашего. Обычное дело, мы ж солдаты с тобой. Что ты теперь, куда тебя назначили? Да вот, Вера Александровна к тебе приставила опять. Чтоб с тобой ничего не случилось». Паша снова чуть покраснел. Они оба знали, что он скорее охраняет новый порядок от Саши, чем Сашу от гипотетических врагов. Но его смущение ее тронуло. «Это ничего», — сказала Саша. «Ничего. Служба тебе легкая вышла, я теперь по бумагам больше не выхожу, считай, из комнаты. А ты сиди себе, читай свои книжки про шпионов. Вот и теперь, пока разгребу это все. Понял, не дурак, уже ухожу. Работай спокойно, комиссар. Я тут за дверью, если что». Саша оглядела кипу изданий, от солидных британских газет с цветными иллюстрациями до скверно отпечатанных нелегальных. Привычно взяла из стопки одну из основных российских, почтенное новостное издание, и замерла. Портрет в траурной рамке на передовице она узнала сразу, хоть и встречала этого человека лишь однажды. Седой величественный генерал Павел Францевич Вайс Виклунд смотрел на нее строго и немного печально. Но не его смерть взволновала ее. Саша, тяжело дыша, пробежала глазами текст статьи. Вероломно убит в числе других высших офицеров собственной дочерью Аглаи, предавшей благородные традиции своего семейства и вставшей на сторону мятежников. По нашим данным, именно она пронесла гранату в штаб, устроила взрыв, унесший жизни шести офицеров, и погибла сама. Погибла сама, Гланька, девочка, которой по праву рождения досталось все, о чем человек только может мечтать, а мечтала она о счастье для всех людей, кем бы они ни родились. Ради своей мечты она шла на все, стала настоящей валькирией, грозой врагов революции, той, кем Саша никогда не будет, и не из-за отсутствия нужных навыков даже, а просто по слабости характера. В дверях Саша наткнулась на секретаря, вносившего стопку бумаг. «Александра Иосифовна, посмотрите, последние сводки из...» «Позже», — оборвала его Саша. «Неважно, позже». Изо всех сил стараясь сохранять равновесие, как после удара, добрела до своей спальни, ненадежного, но единственного убежища. Свернулась калачиком на кровати, обхватила колени руками. «Гланя, ну что же ты, как же я без тебя, для кого теперь это все?» Слезы жгли где-то внутри, но так и не подступали к глазам. Мягкие, но чужие, Такие чужие руки на плечах, запах духов, свежий, острый, тревожный. «Дайте мне четверть часа», — глухо сказала Саша. «Мне надо побыть одной, я скоро вернусь к работе». «Саша, вы знаете, что побуждает человека мстить?» Вера проигнорировала ее слова, продолжая обнимать ее за плечи. «Не теперь, мне нынче не до беседы. В архаических обществах, не знающих правопорядка, месть — единственный способ показать, что никому не позволено безнаказанно трогать род или иную общность. В современном мире это обыкновенно не так, но что-то древнее в нас восстает и требует отмщения за обиды, пусть никакого смысла в этом и нет». Саша молчала, надеясь, что непрошенный и неуместный экскурс в историю скоро закончится. «В детстве у меня был кукольный домик», — Вера говорила, как ни в чем не бывало. «Никому, ни одной живой душе не позволялось трогать его. Только я решала, где мои куклы будут находиться и что делать. Ты и сейчас играешь в куклы, только они у тебя живые», — подумала Саша, но ничего не сказала. Вера, пару секунд подождав реакции, продолжила говорить. «Однажды у нас гостила девочка моих лет, дочь отцовского сослуживца. В мое отсутствие она вошла в мою комнату и передвинула моих кукол, хоть и знала, что я этого не терплю. Через 3 дня ей предстояло выступить перед дедушкиными гостями. Она играла на скрипке, ее считали одаренной. Я тайком подпилила одну из струн на скрипке, и та лопнула посреди выступления, да и звук был фальшивый с самого начала. Гости, разумеется, отреагировали весьма тактично, но от того опростоволосившейся девочке было только горше, она так гордилась своим талантом». Рука Веры вдруг показалась очень тяжелой. Саша отодвинулась, села в кровати по-турецки. Веревочка развязалась, волосы упали на лицо, и Саша не стала их поправлять, так и смотрела на Веру сквозь спутанные пряди. «Я до сих пор думаю иногда о цели и смысле моего поступка», — продолжала Вера. «Никакой практической пользы мне та выходка не принесла. Это не было способом научить гостью не трогать мои вещи. Никто ведь не знал, что струна – моя проделка. Если бы это сделалось известно, меня бы на месяц отлучили от чтения книг, так в нашей семье наказывали детей за шалости. А гостья все равно уехала вскоре после неудачного концерта и более нас не посещала. Но я никогда не забуду глухое, темное торжество, которое испытала в момент ее фиаско. Как она побледнела, потом покраснела, панически принялась извлекать скрежет из сломанной скрипки, а зрители деликатно отводили глаза. Потом кто-то зааплодировал, все подхватили, и это было еще унизительнее. Девочка так растерялась, что даже не могла сама уйти со сцены, пришлось матери уводить ее за руку. Мой мир, надломанный ее вмешательством, сделался вновь целым в эту минуту. А вот сама я целой быть перестала». «К чему вы рассказываете эту душещипательную историю?» — раздраженно спросила Саша. «Я знаю, что жажда мести – не придумка ленивых театральных сценаристов. Это глубокая, темная и подлинная потребность человеческой души. Я понимаю ваше желание отомстить за подругу, пусть даже тогда наша попытка противостоять голоду пойдет прахом. Сама я не умею быть выше этого и знаю, что многого прошу от вас. Однако подумайте вот о чем. Командование Тамбовской операции погибло почти в полном составе. Продвижение правительственных войск приостановлено, Аглая Вайс-Виклунд спасла немало жизней ваших друзей. И теперь новое командование сразу будет реализовывать нашу программу, в него можно назначить людей, изначально на это настроенных. Мы как раз успеем. Своим отчаянным поступком ваша подруга изрядно поспособствовала будущему установлению мира. Не окажется ли ее жертва напрасной, зависит теперь от нас». «Послушайте, хватит, а?» – взорвалась Саша. «Довольно того, что я работаю на вас, как проклятая. Хотя предпочла бы поставить вас к стенке, вас всех, и чинуш ваших, и военных, и Каина, и Щербатова, его в первую голову. И вас тоже, Вера, я, знаете ли, не мужчина, на меня ваши чары не действуют. Аглая погибла, а вы все ногтя ее не стоили. Я ем себя поедом каждый день за то, что связалась с вами. Я... предательница для своих друзей, для своего дела, для себя самой. Не ваша заслуга, что голод еще страшнее вас. Так хоть в душу мне лезть не смейте. По крайней мере, сказала Вера в дверях, вы немного выпустили пар. Жду вас в гостиной, надо вычитать проект реформы системы наказаний для низших сословий. Когда Вера вышла, Саша распахнула окно. Дышать сразу стало легче. Воздух не был морозным, не обжигал легкие. Сугробы во дворе съежились. Капель звонко ударялась о жестяной наружный скат окна. В Москву пришла оттепель. Храм Христа Спасителя просматривался, кажется, из любой точки в центре Москвы, хочешь ты любоваться им или нет. Внутрь же Саша попала впервые и была крепко разочарована. Снаружи здание выглядело скучно, но, по крайности, строго и величественно, а внутри сразу зарябило в глазах от невозможно разнородного и пестрого декора. На покаяние, это тебе в Нижнюю церковь, Преображенскую, по лестнице вон, сказал Пашка. Я тут обожду. Ты что же это, не должен разве со мной идти? Окт не имеет полномочий на церковной территории. Пашка вздохнул. Ему досадно было признавать, что его ведомство вовсе не всемогуще. Я и тут уже вроде бы не при исполнении, а вниз в форме да без особого приглашения мне и вовсе хода нет. А ты иди, тебя там ждут. Ладно, бывай, не скучай тут. Лестница на контрасте с пышной обстановкой показалась совершенно будничной, да и скудно освещенная подвальная церковь с низким потолком воображения не поражала. Вошла Саша свободно, никто не поинтересовался, кто она и по какому делу. Два дюжих монаха в дверях, кажется, впускали всех. Вскоре после Саши вошло еще несколько человек, их тоже не спросили ни о чем, а вот у выходящих проверяли особые грамотки. Кто-то читал монотонно, речитативом, но на современном русском языке, без церковных анахронизмов. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Глаза скоро привыкли к приглушенному свету. Преображенская церковь была полна народа, хотя держались все очень тихо. Длинные ряды людей, мужчины с правой стороны, женщины с левой, били земные поклоны, и не каждый сам по себе, а синхронно, словно гребцы на галере, повинующиеся ритму неслышимого барабанщика. Саша решила, что это такое место в церковной службе, но прошло 5-10 минут, а земные поклоны все не прекращались. Да ни в одной службе не было такого, это просто слишком тяжело физически. Покаяние, черт, ну, можно, наверное, воспринять как атлетическое упражнение, раз так нужно для дела. Михайлов обещал, больше пары часов вся эта канитель у нее не займет. Монотонный голос продолжал читать. Жена доучится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Поклоны били не все, другие люди были заняты еще чем-то, небольшими группами или парами. Саша принялась наблюдать за полным мужчиной в твидовом костюме, беседующим с седобородым монахом. Со стороны разговор выглядел вполне мирно, не похоже, чтоб мужчину запугивали или пытались унизить. Вот он достал что-то, кажется, бумажник, из кармана пиджака и протянул монаху. Монах рассеянно посмотрел на подношение, повертел его в руках и выронил. Мужчина поспешно склонился, поднял с пола бумажник и с поклоном вернул. Монах отбросил бумажник, теперь уже, без всякого сомнения, нарочно, за несколько шагов. Мужчина опустился на четвереньки и стал искать свою вещь, путаясь в ногах у других молящихся. «Да вы тут все больные на голову», — выдохнула Саша. «Я не буду этого делать». «Ты не будешь», — ответили ей. Саша вздрогнула. Рядом стоял щуплый молодой монашек. Она и не заметила, как он подошел. «Тебе это не помогло бы. Тебя ждут внизу, в отделе сугубого покаяния». Саша подобралась. Отдел сугубого покаяния занимался разработкой красного протокола. «На это уговора не было», сказала Саша насколько могла твердо. Михайлов не мог так ее подставить. Она еще не исполнила свою роль в его партии. Кто-то переиграл его, решил руками неприкосновенной церкви убрать с доски пешку, занявшую опасную позицию. «Да не бойся ты, комиссар», улыбнулся монашек. «Никто тебя не тронет. Больно надо. Старец Самсон просто посмотреть на тебя хочет. Идешь? Нет?» Саша вдохнула провонявший прогорклым лампадным маслом воздух. Жаль, что Пашки с ней нет. Он, конечно, должен не ее защищать, а других от нее, но все равно насколько с ним было бы сейчас спокойнее. А теперь, Саша быстро огляделась. В церкви довольно дюжих монахов, а кающиеся едва ли выйдут из своего гипнотического транса, чтобы вступиться за нее. Если с ней решили что-то сделать, то сделают в любом случае. Да и любопытно же, что там у них, в конце-то концов. Монашек уже семенил через зал, даже не глянув, идет ли она следом. Саша проследовала за ним к боковой дверце. Они спустились еще на пару пролетов и оказались в выкрашенном белой краской коридоре. Судя по запахам и по тому, что удавалось рассмотреть в приоткрытые двери, тут располагались хозяйственные службы, канцелярия, кухня. Навстречу прошла монахиня с грудой разномастных папок в руках, потом паренек с бидоном на тележке. Все смотрелось обыденно и ничуть не напомнило зловещие пыточные подвалы из любимых Пашкой шпионских романов. Впрочем, Саша из опыта знала, что на самом деле пыточные подвалы вот так невзрачно и выглядят. Они спустились еще напролет, да что тут у них, в самом деле, подземный город. Монах открыл маленькую беленую дверь. Невысокой Саше пришлось согнуться, чтобы войти. «Дальше электричества нет», — пояснил он, взял с полки у входа две свечи и запалил от лампады, висящей перед темной старинной иконой. Одну протянул Саше. «Свечи», — усмехнулась Саша. «Отчего только не смоляные факелы?» Монашек глянул на нее и лукаво улыбнулся, или ей померещилось в дрожащем свете свечи. К изумлению Саши, они снова стали спускаться, а потом углубились в переплетение новых коридоров. Света здесь почти не было, только изредка висели масляные лампы. Саша, до того без усилий запоминавшая дорогу, мгновенно потеряла направление, тянула холодом и сыростью. Кладка стен, грубо отесанные каменные плиты. «Откуда тут эдакая древность?» – удивилась Саша. «Этому храму сколько? 50 лет? 40?» – ответил монах. «Но прежде здесь стоял другой храм, о котором мало кто помнит, и от него остались подземелья, о которых мало кто знает. Главное, чтоб не выяснилось, что из них мало кто возвращается». Монах прибавил шаг. Саша едва поспевала за ним, прикрывая огонек свечи ладонью, чтоб не оказаться в кромешной тьме. «Парнишка что, кругами ее водит, чтобы произвести впечатление? Ну не может быть под Москвой таких подземелий, не может, и ни души они тут не встретили». Когда Саша сдалась и перестала считать бесконечные повороты, монашек распахнул боковую дверцу, сам входить не стал. Саша пожала плечами и перешагнула порог. Келья, освещенная теплым светом лампад, простые деревянные лавки, грубо сколоченный стол, перед темной иконой кто-то молится, стоя на коленях. Молящийся был так сосредоточен, что Саша не решилась прерывать его, села на скамью и стала ждать. Вроде времени прошло немного, но Саша не знала, сколько именно. Без танка она чувствовала себя словно бы дважды безоружной. Иссохший старик поднялся с колен, сел на лавку напротив. Он смотрел доброжелательно, с ласковым любопытством, и ничего не говорил. «Ну, не выдержала Саша. Чего вам надо?» «Да просто посмотреть на тебя хотел», — улыбнулся старик. «Первый комиссар нового порядка. Не каждый день такое увидишь. Я пришлю вам билет в цирк, раз вы любите зрелища. Насмотрелись? Я могу идти, у вас тут все ужасно увлекательно, обстановка романтическая. Но мне надо работать». «Конечно же, ты можешь идти, девонька. Дверь-то не заперта, на ней замка и нет вовсе. Только вот сыщешь ли дорогу в темноте, проводник твой отошел, не стал мешать исповеди. Ваши иезуитские штучки. Так чего вы хотите от меня? Измываться надо мной станете, как над теми бедолагами в Преображенской церкви. Нет и не от того, что ты чем-то их лучше. Ты, на самом-то деле, хуже. Что помогает им, не поможет тебе. Что бы ты ни думала, они пришли на покаяние по своей воле. Ну разумеется, по своей воле. Если альтернатива, расстрел или концлагерь, уверена, все, расталкивая друг друга локтями, побегут каяться по своей воле. Старец Самсон снова улыбнулся и разлил что-то из стоящего на столе кувшина по двум глиняным кружкам. «Ты не поверишь, сколько заблудших душ действительно приходит каяться добровольно, не потому, что пытаются избежать таким образом уголовного наказания. Жизнь сама наказывает их. Дурные пристрастия, черная меланхолия, разочарование в себе. И они находят спасение в том, чтоб по своей воле отречься от собственной воли, раз уж она не доставляет им ничего, кроме страданий. Но это, разумеется, не твой случай, ты-то у нас боец каких поискать. Выпей кваску, девонька. Не стану я у вас ничего пить. Хватит с меня, опаивали уже, и гипнотизировали, и галлюцинации наводили. Большая девочка, а веришь в такие глупости?» Самсон покачал головой. «Не дура вроде, а ничего не поняла до сих пор. В том, что ты называешь гипнозом, нет ровным счетом ничего особенного. Это просто более искренняя беседа, чем обыкновенно бывает. У всех людей душа общая, потому люди тянутся друг к другу, хоть и не всегда могут друг друга понять, по грехам. Только вам, интеллигентам, надобно самые обычные вещи назвать заумными заграничными словами, чтоб чувствовать свою исключительность. Месмеризм какой-то выдумали, Господи прости, но у меня и в самом деле были галлюцинации на исповеди. Саша сплела руки в замок. Да хоть бы и были видения, думаешь, кто-то их на тебя насылал. Самсон не спеша пил квас из своей кружки. Или, упаси бог, то, что тебе привиделось, существует на самом деле. Это та часть тебя, с которой у тебя обыкновенно нет связи, пытается пробиться к тебе, сообщить тебе что-то, сделать тебя сильнее. А вы точно священник? Саша прищурилась. А не этот, как его, псих-психоаналитик швейцарский. Самсон снова улыбнулся и потешно развел руками. Саша все никак не могла понять, как же пролегают морщины на его лице. Оно менялось полностью в зависимости от выражения. То древний святой, то грустный клоун, то деревенский мальчишка, впервые попавший на ярмарку. «Вы еще не наигрались?» – устало спросила Саша. «Что, наконец, я должна сделать, чтоб вернуться уже к своей работе? Я не считаю себя мудрее Бога, а Бог создал тебя свободной. Ты ничего не должна». Саша пожала плечами, решив не поощрять эти схоластические упражнения. «Знаешь, многие ведь по недомыслию низводят Бога до своего уровня». Самсон не обращал внимания на ее раздраженное молчание. «Словно это Бог создан по нашему образу, а не мы, по его. Когда они говорят, что Бог любит нас и даровал нам свободу, они подразумевают Отца, который говорит Сыну: «Вот, ты свободен жить как угодно, но любить я тебя буду». «Только если ты пойдешь по моим стопам». Самсон смотрел на Сашу так, будто все эти озарения снизошли на него только что и ему не терпелось поделиться ими. «А что, если мы и в самом деле свободны? Вдруг наши жизни – это не экзамен, где надо дать правильный ответ, а история, которую мы создаем сами на свой страх и риск? Что думаешь, девонька? Понимаете, я ведь не мыслю такими категориями, как Бог и его воля», терпеливо объяснила Саша. «Все, что служит интересам трудового народа, правильно. Все, что против них, неправильно. Вот и вся недолго. То есть в пользу интересов трудового народа ты отказалась от данной тебе Богом свободы? Иное было бы предательством». Саша снова пожала плечами. «Но разве работа, к которой ты так рвешься, что тебе и со стариком поболтать не досуг, не предательство?» «Нет». Саша вскинулась, потом поникла. «Но да. Понимаете, я уже не знаю. Вначале все выглядело по-другому. Все было так понятно, цель ясна, надо только стремиться к ней. Вот только чем больше ты продвигаешься, тем дальше оказываешься от изначальной цели. Где-то допущена ошибка, и я не знаю, возможно исправить ее или нет. Самсон все же добился своего», она разговорилась. «Гипноз, едва ли. Слишком долго в ней кипели под спудом сомнения, не находящие выхода. Да и кому нужны ее душевные терзания? В какой-то момент ты понимаешь, что просто уже реагируешь на обстоятельства и ничем не управляешь, и все движется к катастрофе. И любые попытки сделать с этим что-нибудь оказываются предательством. Так ты перечеркиваешь тех, кто умер за ваше общее дело. Если ты пытаешься исправить ту ошибку, ты предаешь их. Получается, что жертвы были напрасны. А если не пытаешься исправить, то впереди будут только новые жертвы, и тоже напрасные. Ты не спрашиваешь у меня совета», покачал головой Самсон. «И правильно, я не дам тебе совета. Бог создал тебя свободной, чтоб ты совершила свои поступки. Я могу лишь сказать тебе, что девятый, последний круг ада отведен предателям. Там только ледяное озеро и вмерзшие в него люди. Знаешь, почему это страшнее, чем потоки раскаленной крови, вечный огонь и адские чудовища? Почему? Потому что предатель навечно остается в одиночестве. Время, отведенное на разработку политики народной беды, истекало. Основные планы были составлены, проекты законов написаны, материалы подготовлены. Саше удалось убедить еще двоих известных в сопротивлении деятелей из числа пленных выступить в поддержку НОБ. Щербатов и другие влиятельные люди после некоторых колебаний согласились поддержать новый курс. Работали ночами, расходясь спать в свете блеклых мартовских зорь, и все равно столько всего осталось не сделанным, едва наметанным, сшитым на живую нитку. Саша отчаянно боялась провала и тот же страх видела в глазах Михайлова и Веры. За эти недели они трое стали ощущать себя чем-то вроде семьи. В семьях нередко случается то, что невозможно простить, но приходится и дальше жить вместе, деваться-то некуда. И хотя Саша была следователем по политическим делам, а не по уголовным, она знала, что большая часть убийств, дело рук родственников. Сегодня Саша ездила в студию, чтобы записать свое обращение на фонограф. Странно было произносить эти выстраданные слова в латунный рупор в пустом помещении. Подключенный к электросети прибор гудел, шестерни вращались, игла записывала на диск призывы к помощи голодающим и к установлению мира. Если план Михайлова удастся, эти слова услышат сотни тысяч людей. Если только все удастся. На завтра был запланирован выход Саши в свет, и этого она боялась едва ли не больше, чем выступление перед парламентом. Вера предложила всем лечь спать пораньше, но Щербатов приехал поздно, а ему многое надо было показать. Щербатов то и дело хмурился, уперев подбородок в кулак, и заявлял, что многое еще не готово. Пару раз он предлагал перенести выступление перед парламентом. Саша холодела, люди умирали от голода каждый день, тянуть с провозглашением новой политики было нельзя. Доработать проект можно уже и после опубликования основных положений. Михайлову и Вере удалось начальника ОКТ в этом убедить. К 3 часам ночи остался только проект реформы трудового законодательства, Сашина разработка. Михайлов и Вера ушли все же спать, а Саша осталась защищать свое детище. Стол был уставлен чашками из-под кофе, прислуге запрещалось входить в гостиную, пока идет работа. Саша поставила на подоконник уже вторую забитую окурками пепельницу и взяла третью, пока чистую. Позже она поняла, что все они в эти дни находились в чудовищном напряжении. Михайлов справлялся с ним при помощи коньяка и плоских острот. Вера ездила по магазинам, без удержу покупая вещи себе и другим. Саша приметила, что горничные здесь каждый день щеголяют в разных платьях, и отнюдь не ситцевых. У нее в углу спальни скопилась гора коробок и пакетов, которые не досуг было открыть, носить она продолжала самые простые юбки и блузки. А вот у Саши не было способа сбросить напряжение, и у Щербатова, по всей видимости, тоже. Вы понимаете, что эти тарифы завышены, ряд производств могут стать нерентабельными. Щербатов, прищурившись, изучал раздел о минимальной оплате труда. Отнюдь, живо возразила Саша. Министерство финансов уже все рассчитало, сейчас покажу вам. Она вскочила со стула, обошла стол и направилась к шкафу, где хранились папки со сметами. В торопях запнулась о завернувшийся угол ковра, потеряла равновесие, схватилась за плечо Щербатова, чтобы не упасть. Он, машинально, верно обхватил ее, помогая остаться на ногах. Случайно ведь, его ладони легли на ее тело так, как не должны были. Они замерли, не отпуская друг друга. Все сделалось просто. Вцепиться в его плечи, заставить встать, притянуть к себе, впиться ему в губы, кусая до крови. Все будет прямо на этом столе, быстро и яростно, безо всякой нежности. Они даже не станут раздеваться больше, чем это абсолютно необходимо. Она и сквозь плотную ткань френча оставит алые полосы на его спине. Не думать ни о чем, потопить невыносимую сложность происходящего в древних, как сама жизнь, движениях. Прокричаться в волю и заставить кричать его, она знала, как, и не от боли, нет, от ее полной противоположности. Вот так просто. Она знала, что он тоже этого хочет. Его сердце билось в том же бешеном ритме, что и ее. Значит, их связь сохранилась, просто стала теперь вот такой. Саша судорожно вздохнула, отгоняя наваждение. Отстранилась, и он отпустил ее, на пару секунд позже, чем мог бы, но отпустил. Щербатова во многом можно обвинить, но только не в том, что он станет силой удерживать женщину, как бы его ни тянуло к ней, а его тянет к ней, теперь она знала, потому что и ее тянуло к нему, вопреки всему, тянуло. Они глядели друг на друга, тяжело дыша. Каждый знал, что другой знает, хоть преступление и не произошло, скрыться им было некуда. Муж, вспомнила Саша, ее измены не то что не простит, не перенесет. Ладно бы так было нужно для дела, но ведь нет, для дела нужно другое. Не спеша подошла к шкафу, нашла нужную папку, пролистала, достала смету, вернулась на свое место, через стол протянула документ Щербатову. Смотрите, в этом нет ничего невозможного. Глава 23. Министр охраны государственного порядка Андрей Щербатов. Март 1920 года. Наши противники говорят, будто мы ретрограды и обскуранты и насильно тащим Россию обратно в Средневековье, говорила Вера Щербатова с невысокой музейной трибуны. Но это же не так, вот это сегодняшнее открытие, я хочу верить, что после него многие увидят правду. А правда в том, что новый порядок современен, и Россия – родина авангардного искусства. Поэтому многие из художников, покинувших дом в годы смуты, сейчас возвращаются, и мы им рады». Вера говорила в своей обычной манере, искренне и просто, что особо выигрышно смотрелось на контрасте с исполненными казенного пафоса речами чиновников из Министерства культуры, выступавших до нее. Теплая улыбка, приветливый взгляд. Если кто-то в ОКПе обладал умением вызывать любовь, то это Вера. Открытие выставки авангардного искусства в Манеже с натяжкой заслуживало присутствия главы Департамента народного воспитания и уж точно не требовало участия самого начальника ОКП. Однако Щербатов, равнодушный к современному искусству, пришел, потому что Вера пригласила его. Прежде она то и дело вытаскивала его на разные культурные мероприятия, но в последнее время чересчур увлеклась как политикой народной беды, так и лично господином Михайловым, и о брате вспоминала все реже. Потому на первое за месяц ее приглашение он откликнулся, не раздумывая, какие дела придется ради этого отложить. Вера закончила речь, под аплодисменты публики спустилась с трибуны, взяла брата под руку. «Знаю, что ты этого не любишь, дорогой мой, однако ради приличия надо осмотреть экспозицию». Они медленно двинулись вдоль увешанных полотнами стен. Вера обращалась к художникам по имени, для каждого находила несколько теплых слов. Многих поблагодарила за возвращение на родину. Щербатов неохотно выдавливал из себя приличествующие случаю поздравления. Ни художники, ни их произведения ему не нравились. Кубисты, супрематисты, еще какие-то исты. Ни красоты, ни смысла он не мог усмотреть в заляпанных краской холстах. Абстрактные формы, цветовые пятна. Лишь одна картина привлекла его внимание. «Тройка», в одном из седаков угадывался Наполеон в треуголке, замерла на скаку перед вальяжно развалившейся обнаженной женщиной. Женщина была нарочита, вызывающе некрасива, груба, угрюма. Поза ее, весьма раскованная, отнюдь не выглядела призывной или игривой. При всем том женщина была необыкновенно притягательна. В ней сквозила примитивная сила, уверенность, энергия. Илья Машков. «Русская Венера». Наконец утомительный осмотр произведения искусства был завершен. Вера улыбнулась последнему художнику, надела поданное братом пальто и решительно направилась к своему кадиллаку. Щербатов сел рядом с ней, оставив охране заднее сиденье. Вера вела машину уверенно, однако чересчур азартно. Несколько раз Щербатов с трудом удерживался от того, чтоб попросить ее убавить скорость. Пристрастие сестры к автомобилизму он находил слишком рискованным, как, впрочем, и многое из того, чем она увлекалась. Ехали, впрочем, домой. Это было хорошо. Вера уже перевезла к Михайлову почти половину своих вещей и, похоже, намеревалась переехать к нему окончательно. Но все же пока оставалось дома несколько ночей в неделю. «Должен признаться, дорогая моя, что я так и не приучился ценить это новое искусство», — сказал Щербатов, когда прислуга накрыла на стол и удалилась. «Я далек от того, чтобы бравировать невежеством, и все же действительно ли ты полагаешь, что в этом есть что-то помимо эпатажа?» «Безусловно», — ответила Вера, отрезая крохотный кусочек венского шницеля. Щербатов с сожалением отметил, как мало она положила себе на тарелку. «За этим искусством будущее, Андрей. Только профану оно может казаться бессмысленной забавой. Эти новые представления о форме, цвете, композиции скоро найдут отражение в самых обыденных вещах, тканях, домашней утвари, рекламных объявлениях. Все, что им не отвечает, будет выглядеть несовременным и отправиться на свалку истории. Мне трудно разглядеть в этом что-то, кроме дешевой провокации», — Щербатов пожал плечами. «Такое впечатление, что эти художники попросту не умеют рисовать по-людски. Кажется, любой ребенок напишет не хуже, если дать ему краски». «О, здесь ты заблуждаешься. В ЦЭ они превосходно владеют академическими техниками. Просто искусство не стоит на месте. То, что в прошлом столетии было прорывом, теперь безнадежно устарело. Кому нужна реалистическая живопись после изобретения фотографии? Впрочем, у меня есть аргумент, который заведомо тебя убедит. Именно эти художники сейчас невероятно популярны в Европе. Теперь, после возвращения в Россию, остаться в стороне от политики народной беды они не смогут. Так уж устроено общество. Слова одного известного человека весят больше, чем вопли тысяч безымянных. Тут ты, разумеется, права, — ответил Щербатов. — Прошу тебя, дорогая, попробуй семгу, ты совсем ничего не ешь. Тебя чересчур поглощает работа над этой новой политикой. А как твои прежние проекты? Есть успехи у программы перевоспитания малолетних преступников? Честно, никаких особых успехов. Вера посмотрела брату прямо в глаза. Дети, воспитываемые при помощи месмерических техник, в среднем ни в чем не превосходят обычных беспризорников в таких же приютах, и на все отчаянно не хватает финансирования. Вся надежда теперь на церковь, вот уж у кого есть средства, но направляет она их на собственные программы. Впрочем, полагаю, они действеннее. Месмеризм хорош для салонных фокусов, в масштабах страны же имеют значение только такие скучные вещи, как экономика и социальная политика. Щербатов подавил вздох. Прежде увлечение Веры гипнозом настораживало его, однако ее увлечение политикой оказалось много опаснее. Он постоянно напоминал себе, что обязан уважать сестру и выборы, которые она совершает. Будь его воля, он наградил бы ее от всего, от непредсказуемых политических игр, от тяжкого труда, подрывающего ее хрупкое здоровье, от встреч с опасными людьми. Ему докладывали, что она приказала не обыскивать перед беседой с ней не только свидетелей, но даже и подозреваемых, и, конечно же, от мужчины, который мог разочаровать ее, обидеть или, того хуже, поставить под удар. Вера, как это водилось за ней, угадала направление его мыслей. «Я решилась окончательно переехать к Михайлову. Знаю, дорогой мой, что ты не одобряешь эту связь, но таков мой выбор. Все к лучшему, твоя будущая жена должна быть единственной хозяйкой в этом доме. Ни в коем случае. Для семьи я приобрету новый дом. Средства позволяют. Этот дом навсегда останется только твоим. Ты в любой день сможешь вернуться сюда, как знаешь. Тем более, что детям лучше жить здесь. Бог знает, как они поладят с твоей новой семьей. Им и без того приходится непросто. Я, разумеется, не оставлю их и буду приглядывать за прислугой, раз уж другой хозяйки в этом доме не предвидится. Кстати, о новой хозяйке. Ты уже выбрал, кому станешь делать предложение?» Щербатов вздохнул. Это был неприятный вопрос. Идеологи нового порядка, и сам он в первую очередь, постоянно подчеркивали святость семейных уз. То, что он оставался холостым в свои 33 года, выглядело лицемерно. Словно он отсиживался в тылу, призывая других идти на фронт. Брак – обязанность любого взрослого человека. Да и о наследниках пришло время подумать. Загвоздка была в выборе невесты. Разумеется, семей, стремящихся породниться с начальником ОКП, хватало. Ему постоянно представляли подходящих девиц. Многие из них были привлекательны, некоторые – не глупы, а кто-то даже умел посмеяться над собой. Но ни за одну из них нельзя было поручиться, что она действительно осознает, какие тяжкие обязанности взваливает на себя пожизненно. От жены начальника ОКП требуется активное участие в жизни общества и безупречное поведение. То, что возможные невесты происходили из влиятельных семейств, могло оказаться не преимуществом, а проблемой. Он не собирался повторять ошибку последнего императора, позволявшего родственникам занимать важные государственные посты и не нести никакой ответственности за ошибки. Перед новым порядком держат ответ все, и чем выше человек поднимается в общественной иерархии, тем больше с него спрос. Нужна ли ему такого рода драма у себя дома, пока так никого и не выбрал, признал Щербатов. Время еще есть, отозвалась Вера. Хотя глупо, подготовка-то к свадьбе уже идет. Совсем не до того сейчас, моя дорогая. Щербатов подумал, что мужество, с которым Вера признавала свои ошибки, должно послужить ему примером. Ты знаешь, я ведь каждый день подписываю расстрельные приговоры тем, кто говорит, что новый порядок из доктрины, призванный дать место под солнцем всем гражданам России, превратился в средство порабощения страны, превращения ее в сырьевой придаток Антанты. И плохо не то, что люди заслуживают смерти за такие слова, а то, что в них есть доля истины. Вера накрыла его руку своей. Если у врага есть своя правда, это не значит, что у нас ее нет. А потом, ты ведь помнишь, дорогой мой, в безвыходной ситуации выход может найтись там же, где был вход. Щербатов слабо улыбнулся. Эти слова были чем-то вроде кода, отсылкой к одной из множества историй, известных только им двоим. Когда они были подростками, Вера страдала от болезни легких, потому их обоих отправляли на зиму в Черноморскую губернию, в Мацисту. Старичок-гувернер предпочитал дремать на солнышке целыми днями и не особо рьяно присматривал за воспитанниками. Субтропическая зима совершенно не походила на среднерусскую. Снег здесь выпадал не каждый год, предгорья утопали в зелени. Брат и сестра, предоставленные сами себе, целыми днями исследовали долины, ущелья и каньоны. Однажды они забрались особенно далеко и заблудились. Погода резко испортилась, пошел холодный дождь. Склоны стали скользкими и смертельно опасными. Природа, только что исполненная удивительных тайн, враз сделалась врагом. Сперва Андрей беспокоился только, что взрослые разозлятся, если они опоздают к ужину. Но после увидел, как Вера устала, и испугался смертельно. Не за себя, за нее. Чем-то обернется эта легкомысленная прогулка для ее хрупкого здоровья. Как он мог из глупого мальчишества поставить ее в такое положение? От страха и чувства вины он совсем потерял голову. Бросился разведывать одну дорогу, другую, едва не упал на дно каньона, ободрал колени и вконец выпачкал одежду. Вера терпеливо ждала его на вершине, плотные листья эвкалипта уже почти не сдерживали потоки дождя. Поняв его смятение, она не стала упрекать его или понукать. Взяла его холодные руки в свои, теплые, и сказала: «Ничего страшного, Андрей. В самой безвыходной ситуации выход может найтись там же, где был вход». После этих слов он враз собрался, сориентировался на местности, и они медленно, держась за руки, поддерживая друг друга на скользких склонах, вернулись той же дорогой, что и пришли. Вера всегда была его якорем. «Не ошибается тот, кто ничего не делает», — сказала она. «Политика народной беды даст нам возможность исправить многие ошибки. Ты помнишь, что послезавтра мы выводим Сашу в свет? Ты посетишь прием, так ли это необходимо?» — поморщился Щербатов. «Ты, право же, куда лучше меня ориентируешься в свете. Это твоя стихия. Саше нужна твоя поддержка», — сказала Вера. «В этот день, но и не только. Мне так жаль, дорогой мой, что вы с ней оба отказываетесь понять, насколько нужны друг другу». Щербатов на секунду прикрыл глаза. Он много раз повторял себе, что между ним и Сашей ничего не может быть, и почти поверил в это. Она была врагом, источником неизбывной опасности. И все же ее запах от нее пахло порохом, костром, окопной грязью, свободой, тем, что он потерял. Не то чтобы такая идея не посещала его. Женщины после отъезда Софии у него не было. Конечно, они с Сашей в первую встречу в Москве клялись, что между ними не будет ничего, но ведь горячность, с которой они делали это, выдавала их с головой. К чему эти игры? Они взрослые люди и оба этого хотят. Жеманничать Саша не станет. Он помнил, насколько она пряма и проста в некоторых вопросах. Они уже были близки, если просто повторить, что изменится. Эти мысли он от себя гнал. И недостойно, и слишком опасно. Он ведь так и не знает, для чего Саша здесь в действительности. То обстоятельство, что она постоянно находится близко к его сестре, тревожило его. «Господь с тобой, родная», — сказал он Вере. «О чем ты говоришь? Мне же скоро предстоит жениться». «Ну и женишься», — легко улыбнулась Вера. «Право же, когда это кому мешало? Живая жизнь сложнее катехизиса для церковно-приходской школы. А потом, вечно вы, мужчины, не о том думаете в первую очередь. Поговори с Сашей, ты поймешь, как сильно изменились вы оба. Просто поговори с ней». Глава 24. Комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург. Март 1920 года. «Госпожа Щербатова, извольте сполучить ключи от вашего Кадиллака». Набриолининный механик через слово кланялся. «Неполадка в стартере найдена с и самым тщательнейшим образом исправлена с. Автомобиль ждет во дворе». «Масло вы заменили?» — спросила Вера. «Не извольте сомневаться. Кастрол залили с. Высочайшие качества. И салон почистили». «Превосходно». Вера жестом отпустила механика. «Значит, не придется ехать на прием в пропахшем бензином казенном автомобиле. Идемте, Саша, вы должны увидеть это платье». Саша, нахмурившись, смотрела механику вслед. Что-то насторожило ее. Возможно, она его где-то встречала, но Вера уже взяла ее за руку и повела к себе в гардеробную. Они были в доме Щербатовых. Вера сказала, что для того, чтобы подготовить Сашу к первому выходу в свет, нужно задействовать весь ее женский арсенал. Ехали на том самом казенном автомобиле, который так Веру раздражал. Проходя через дом, Саша незаметно оглядывалась. Она оказалась здесь впервые после дня прибытия в Москву и надеялась увидеть детей Князева или хотя бы следы их присутствия. Но, видимо, они находились в другой части дома. Первый приступ тошноты настиг Сашу на пороге малой гостиной. По счастью, где здесь ванная, она помнила. Вера успела развернуть приготовленное платье. Саша сразу поняла, почему его шили без примерок и раньше ей не показывали. «Нет, этого я не надену». Саша опустилась на оттаманку, стараясь скрыть пробежавшую по телу волну озноба. «Послушайте, время есть, мы еще можем послать за тем багровым платьем. «Да что же вы так переборчивы?» – нахмурилась Вера. «Я 2 часа потратила, описывая кутюрье, что нам нужно, а вы, смотрите, здесь нет ничего вызывающего, оно довольно закрытое, с вашими шрамами иначе нельзя. Мы же не хотим излишнего эпатажа, само ваше присутствие уже достаточно фраппирует публику. С покроем все хорошо, но этот цвет, платье было обжигающе белым, не цвет слоновой кости, ни один из множества мягких светлых оттенков, сияющий, беспощадный белый, цвет поражения, траура, капитуляции, цвет чистоты, преображения, нового начала», — решительно сказала Вера. «Не капризничайте, нам нужна эффектность, снимайте эти стародевичьи ризы, почему вы только их и носите из всего, что я вам покупаю? Платье село превосходно, но хотя шелк был плотный, а в доме прекрасно работало паровое отопление, Саше вдруг стало холодно, она не смогла подавить дрожь». Вера нахмурилась и приложила ладонь к ее лбу. «Вы нездоровы, как не вовремя, жара нет, кашля тоже, следовательно, не испанка. Соберитесь, Саша, сядьте вот сюда, к свету. Сегодня у вас нет повода отказываться быть моей куклой, так нужно для дела». Процесс создания лица занял, по ощущениям, 3 часа. Саша немного пользовалась помадой и пудрой в бытность мещанкой Сириной, но подлинного разнообразия продукции этой индустрии даже не представляла себе. Первые бальзамы и кремы Вера сперва наносила на кожу, один из них щипал довольно чувствительно, затем смывала. Потом пришел черед замазки, так и оставшийся на лице, румян, пудры, полудюжины герленовских карандашей, еще каких-то средств, назначение которых Саша не поняла. Выщипывание бровей она стоически вытерпела, но от прокалывания ушей нашла в себе силы отказаться, повреждений на ее теле хватало и без того. Завершили процедуру раскаленные щипцы для завивки и дюжина шпилек, которые вонзались, кажется, прямо в голову. Саша чувствовала себя все хуже. По счастью, выбежать в ванную 2 раз пришлось до того, как Вера нанесла ей на губы французскую краску. Едва удалось не замарать платье. Голова кружилась, тело сделалось слабым, словно чужим. Саша злилась на себя. Подобные глупости ей, крепкой бабе, никогда свойственны не были, она редко болела и от ран направлялась быстро. Что на нее нашло? Похоже на первые признаки беременности. Еще осенью Саша подробно расспросила о них Наташу Антонову. Но в тягости Саша никак не могла быть, в Москве она вела целомудренную жизнь, и кровь приходила в установленные природой сроки. «Готово», — сказала наконец Вера, — «можете подойти к зеркалу». Саша надела очки и послушно потащилась к зеркалу, ожидая увидеть там в лучшем случае головку манекена из каталога мод, в худшем — ярмарочного клоуна. К ее изумлению, все эти слои краски оказались не видны сами по себе, зато ее лицо сделалось в большей степени ее лицом, чем было обыкновенно. Черты заострились, скулы выглядели высокими, глаза стали больше и выразительнее. «Я же говорила, что вы красивы, Саша. Красота – оружие, которым вы пренебрегаете. А можно ли не пользоваться своим оружием? Что толку с того оружия? Да будь я красива, как сама Вера Холодная, я прежде всего красный комиссар. Они ведь все равно ненавидят меня, все эти люди на приеме, разумеется. Но не бойтесь никого, сожрать вас мы не позволим. Многие понимают, что наше будущее – либо примирение, либо конец. Знаете, в чем трагедия России? В том, что люди, которые могли бы строить ее вместе, вместо того бесконечно противостоят друг другу. Может, мы и станем теми, кто положит этому предел. Нам нужны и порядок, и свобода, и правые, и левые идеи, и традиции, и постоянное обновление. Последний штрих – ногти. Протяните руки. Что это? Краска для ногтей. Но как, она же сотрется, оставит следы на платье. Не волнуйтесь, это лак. Таким покрывают автомобили. Возьмем вот этот, светло-розовый. Должно в вас быть что-то нежное, Саша. Через 1/4 часа он высохнет, и можно будет без опаски пользоваться руками, как обычно. Это навсегда? В ужасе спросила Саша. Вот еще глупости. Дам вам ацетон, снимите потом. Пока просто держите пальцы вот так, врозь, и ни к чему не прикасайтесь. Обождите в гостиной, мне требуется 30 минут, чтобы подготовиться к приему. В отношении себя у меня богатая практика преображения. Нет, не трогайте дверь, помните про лак. Я сама открою, вот так. Саша ждала в гостиной, старательно ни к чему не прикасаясь и болтая с заступившим на дежурство Пашкой. Когда вошел Щербатов, она глянула по привычке на левое запястье, потом вспомнила, что танка у нее больше нет, и перевела взгляд на настенные часы. «Вера Александровна выйдет через 10 минут. Вера никогда не задерживается», — Щербатов взглядом отправил Пашку за дверь. «Вы не возражаете, если я подожду ее здесь, вместе с вами?» Вместо привычного френча он носил теперь черный костюм-тройку. Серебристо-стальной галстук безупречно подходил к ткани пиджака. Видимо, Вера его подбирала. «Как бы я могла возражать?» Саша пожала плечами. «Это ведь ваш дом. Расскажите, как продвигается проект создания милиции?» Парламентская комиссия одобрила его. «Запаситесь терпением, он только вчера поступил на рассмотрение. Работа идет с немыслимой для бюрократов скоростью, но не настолько же быстро. Впрочем, проекты с визой ОКТ неизменно получают одобрение, так что беспокоиться ни о чем». «Понимаю». Саша ухмыльнулась. «Удачно, что у нас диктатура. Когда же вы перестанете мыслить лозунгами, все упрощать и постоянно поясничать? Вот что я хотел предложить, Саша». Щербатов чуть замялся, это было весьма необычно для него. «Все подготовленные вами документы ушли на рассмотрение, обращение записано, изменения вносить сейчас ни во что. Если вы желаете, завтра мы могли бы встретиться и поговорить, не только о текущих делах. Я был убежден долгое время, что нам с вами говорить ни о чем, но ведь многое меняется, и оба мы тоже изменились. Мы ведь разговаривали, много разговаривали», — тихо сказала Саша, изучая непривычный блеск на ногтях. «Не наяву. Вы помните это? Чрезвычайно смутно. Но чувство, что нам с вами отнюдь не обязательно враждовать, я помню. Оно разительно отличается от всего, что мне доводилось пережить. Полагаю, нам есть о чем переговорить. Но я должен быть уверен, что вы понимаете, это не одна из тех вещей, которые вы обязаны делать по условиям вашего содержания. Вы можете отказаться безо всяких последствий». Саша попыталась привычным жестом убрать волосы за ухо и чертыхнулась. Едва не попортила и ногти, и прическу. «Мы могли бы сыграть в шахматы», — предложила она. «Не знал, что вы играете». Щербатов азартно улыбнулся, и лицо его вмиг помолодело. «Да, я буду рад посостязаться с вами в стратегии за игрой, а не так, как это прежде у нас бывало. Завтра пришлю за вами машину. Мы могли бы пообедать, а после сыграть». Саша подула на ногти, не зная, как проверить, высох ли уже лак. «Обед – это ведь не ужин. Обед не предполагает, что она останется на ночь. Приглашение выглядело достаточно безопасным. Может, им с Щербатовым и впрямь удастся сблизиться по-приятельски, безо всех этих роковых страстей. Отчего ты не можешь придумать ничего интереснее обеда, дорогой мой?» Вера вошла в струящемся лазоревом платье, в своих любимых серьгах в форме змеек, как поросший мхом пень. «Ей-богу, сходите куда-нибудь. Вы хоть знаете, что Дягилевский балет выступает в Москве?» «Ничего-то вы не знаете, сидите целыми днями в своих бумагах, решаете судьбы страны, а живая жизнь проходит мимо. Вам нужно жить больше, вам обоим. Саша, выше голову, мы на прием идем, не на казнь, хотя, понимаю, казни для вас привычнее». В прихожей дурнота накатила снова, Саша почти рухнула на банкетку. Хотела было надеть свои сапожки, но выяснилось, что к чертовому белому платью полагаются белые же ботинки на шнуровке, плотно обхватывающие щиколотку. Щербатов подал ей пальто, и она позорно запуталась в рукавах. Михайлов уже ждал их внизу. Он поцеловал Вере руку, и она улыбнулась ему теплее, чем обыкновенно. Пыталась она таким образом вознаградить его за успех их общей политической программы, или они и правда понемногу притирались друг к другу? Саша надеялась, что на свежем воздухе ей полегчает, но сделалось только хуже. Живот скрутило, колени подогнулись. Щербатов подал руку, и Саша, секунду помешков, приняла ее. Пустых любезностей она не терпела, но теперь опора ей в самом деле не повредит. Пройдя всего дюжину шагов по аллее, Саша обнаружила, что так и не смогла толком зашнуровать проклятые ботинки. Опасаясь, что белоснежные шнурки испачкаются, присела на кованую скамейку и стала разбираться в крючках. Холодные пальцы, как назло, слушались плохо. Опять накатил озноб. «Не спешите, Саша», — мягко сказал остановившийся рядом Щербатов. «Когда бы мы ни прибыли, это и будет вовремя». «Не станем их ждать», — сказала Вера Михайлову. «Идемте к машине, заведу ее пока». «Вы тоже можете не ждать, Андрей Евгеньевич», — пробормотала Саша. Под его взглядом она терялась и по новой путалась в чертовых крючках. «Я подойду через минуту».